Глава третья. Удивительно, но голодных глаз не было. Твир вообще среагировал на мое появление весьма пофигистично. Отпер дверь, дождался, когда войду, независимо дернул хвостом и направился к комоду, где держал нычку с теми самыми шоколадками и печеньем. Не скажу, что мне сильно полегчало, но тот факт, что никто не спросил «Бутерброды где?» немного обрадовал. Еще через минуту, когда Кузьма захрустел заначкой, нервное напряжение снизилось, и я сумела сообразить, что все заинтересованные лица уже в курсе дела. Зяба-то наверняка все видел, и Твиру, если не показал, то рассказал. Ну и еще кое-что важное осознала. Призрак, как сторожил Академии, может дать оценку происходящему. «Что ты об этом думаешь?» Подходя к зеркалу, спросила я. Кракозябр прекрасно понял, о чем речь, и даже ломаться не стал. «На моей памяти подобных мер ни разу не вводили», проявляясь, хмуро сказал он. «Да, наличие еды вне столовых не поощряется, но чтобы так... В общем, скорее всего, Глун мстит». «Да, в этом у нас мысли сходятся. И что делать?» Монстр пожал плечами. «Кузя не умрет без еды. Он накопил достаточно энергии. Он продержится примерно год. Но если не будет подпитки, то очень скоро трансформация в боевую форму станет невозможна». «Боевая форма — это то, что я видела в момент, когда меня не выпускали из комнаты? Черт, а ведь это может быть связано с нашим конфликтом». В смысле, Глуну выгодно, чтобы Кузя не мог за меня постоять. Или нет? Или я ошибаюсь? Ведь Куратор достаточно силен, и в случае чего справится с Твиром в два счета. Тому, кто запросто растер в порошок божественный амулет, Твир, пусть и в боевой форме, точно не страшен. Значит, все-таки месть. Другого разумного объяснения я не вижу. В любом случае, держать Кузьму голодным я не намерена. Нервно куснув губу, сообщила я. «Не удивлен». После некоторой паузы отозвался Зяба. А где-то очень близко послышался хруст печенья и нарочито довольное чавканье. «Думаю, это-то меня и добило». «Скажешь, когда Каст к себе вернется?» «Скажу», — пообещал призрак. «Обязательно». Он и в самом деле сказал. Примерно через четверть часа когда я уже готова была на стенку лезть от нетерпения и досады. Так что, едва получив отмашку, я пулей вылетела из своего убежища и помчалась к пижону. Увы, расчет на то, что у Каста припасено что-то съестное, не оправдался. Парень, извиняясь, развел руками. Правда, потом предложил прогуляться по общаге и порасспрашивать у других. Но я это предложение отмела. Слишком уж подозрительно выглядела бы такая тяга к еде. А давать окружающим лишний повод задуматься над тем, почему мне вот так, кровь из носу, нужна еда, очень не хотелось. Мало ли до каких выводов они додумаются. «Не переживай, мы что-нибудь придумаем», — успокаивая, заверил Каст. «Угу». Я натянуто улыбнулась и направилась к выходу. Настроение, которое и так было нерадужным, окончательно испортилось. «Чертов Полар! Чертова Академия! Чтоб им всем пусто было!» Если к королю факультета я бегом бежала, то обратно тащилась медленнее улитки. На удачу или что-то хорошее уже не надеялась. И не зря. Чувствовала, видать, что судьба еще одну пакость готовит. Эта пакость обнаружилась на преподавательском этаже, том самом, через который я на свой чердак попадаю. Она стояла у двери в свои апартаменты и возилась со связкой ключей. Все такая же высокая, строгая, в форменном алом балахоне. В общем, я на Глуна нарвалась. Хотела отступить обратно на лестничную клетку, но, увы, меня заметили раньше, чем успела совершить маневр. Пришлось сделать вид, будто все нормально, и гордо проследовать к узкой чердачной лестнице. Вот только едва я занесла ногу над первой ступенькой, меня окликнули. «Дарья!» А голос такой ровный, такой деловой. Я поджала губы и не ответила, гордо шагнула на ступень в намерении подняться по чердачной лестнице и отгородиться от этого негостеприимного мира дверью, но уйти просто так мне не дали. «По какому поводу такие настроения?» — спросил куратор. Конечно, следовало смолчать и на этот раз, но не смогла я, не выдержала. Резко развернулась и со злостью выдохнула. «Зачем вы это сделали? Вы ведь знаете, что у меня Твир, и что он умрет без еды!» Я осеклась, осознав, что орать о Твире, да еще стоя посреди преподавательского этажа, как минимум глупо, но, блин! Правда, Глун на эту тираду вообще не отреагировал, зато как-то очень быстро отыскал на связке нужный ключ и отпер дверь в свои покои. А я в этот момент боролась со своим воспитанием, ибо до дрожи хотелось высказать Глуну все, во всех тех выражениях, которые приличным девушкам не то что произносить, даже знать не положено. Воспитание, как ни странно, победило. И когда взгляд пронзительно-синих глаз вновь упал на меня, с языка сорвалось лишь... «Вы... да вы...» «Заходи», — оборвал меня куратор и, пропуская, отстранился от распахнутой двери. Моя злость никуда не делась, но по спине побежал холодок. Чего этот тип еще удумал? Нет, простите, но оставаться с ним наедине мне совершенно не хочется. «Заходи», — повторил Глун ровно. «Поговорим». И добавил, почти доброжелательно. «Я не кусаюсь, Даша. По крайней мере, на этот раз точно не укушу». И вновь холодок по спине, но я вдруг со всей ясностью поняла, это шанс. Пусть призрачный, пусть крошечный, но все-таки шанс договориться о еде для Кузи. И именно поэтому согласилась. Переступить порог гостиной лорда Глуна оказалось не слишком легко. Во-первых, сны с сомнительным содержанием. Во снах я так часто входила в эту гостиную, что сейчас испытывала очень неоднозначные чувства. Ну а во-вторых, Глун, он же убийца. Да, в родном мире слово «убийство» – обыденность. Стоит только включить телевизор, и все, по колено окажешься в кровище. Но сериалы и новости – это одно, а когда сталкиваешься с таким человеком вживую, когда оказываешься с ним один на один, остаться равнодушной очень трудно. «Присаживайся», – сказал куратор, указывая на диван. Я опять подчинилась. Смысл упираться, если уже приняла приглашение войти? К тому же коленки чуть-чуть, но дрожали, так что сесть и вправду хотелось. Поэтому проследовала к дивану, присела на край и впилась взглядом в темноволосого мужчину. А тот сделал несколько шагов ко мне и замер, сложив руки на груди. Глун выглядел очень спокойным, будто ничего особенного не происходит, и все тем же нейтральным тоном спросил. «Так что за претензии, Дарья?» Несмотря на прорастающий в душе страх, я вспыхнула от злости. «И у него еще хватает совести спрашивать? Вы не хуже меня знаете!» – процедила я. Эмиль фон Глун усмехнулся. Сделал еще два шага вперед, присел на подлокотник стоящего подле дивана кресла и одарил меня задумчивым взглядом. А потом покачал головой и выдал. «Нет, Даша, все не так. Я-то действительно знаю. А вот ты, видимо, вообще ничего не понимаешь». Я вскинула бровь, а куратор продолжил. «Даш, ну сама подумай. К нам вот-вот прибудет комиссия из совета. И пусть причина их визита с тобой не связана, повышенного внимания тебе не избежать. Так неужели думаешь, будто они, узнав, с чего все это началось, не поймут, почему на самом деле ты еду из столовой носишь?» «Но остальные же не поняли...» Увы, аргумент не прошел. «Я понял», — сообщил Глун хмуро. «И другие бы поняли, если бы им было до тебя хоть какое дело. Комиссии дело будет. А маги из совета, поверь, не глупее меня». Я шумно вздохнула. И, несмотря на бушующую в сердце злость, не смогла не признать. В словах куратора есть разумное зерно. Вот только проблему это не отменяет. А Глун продолжил. «Твир у тебя откормленный. Пару недель без еды точно потерпит. А дольше комиссия не задержится». По губам куратора скользнула легкая улыбка. Именно она придала словам Глуна несколько зловещий оттенок, в то время как интонации были очень спокойными. И хотя умом я понимала, вот сейчас мне лучше промолчать, все-таки не удержалась. Откуда такая уверенность? В смысле, уверенность насчет комиссии? Глон пожал плечами и не ответил. А я на новый вопрос решилась. Ну, раз уж у нас столь доверительный разговор завязался. Что мне делать, лорд-куратор? Я не могу позволить Кузе голодать, понимаете? Я ждала чего угодно. Насмешки, издевки, высокомерно задранного подбородка. Но Глон повел себя совсем иначе. Он тяжело вздохнул и бросил взгляд на один из шкафов. Там, за дымчатым стеклом, виднелись очертания бутылок и бокалов. «Ладно, Дарья, но...» — договорил он лишь после того, как поднялся, подошел к этому шкафу, прошептал какое-то заклинание, без него дверца, как я поняла, не открывалась, и достал оттуда, да-да, бутылку. «Но хранить строго в пространственном кармане. И больше 2 столовых ложек в день тверу не наливать». После этого заявления Глун одарил меня еще одним странным взглядом и, подумав секунду, выдвинул один из ящиков. Оттуда, к моему великому удивлению, была извлечена столовая ложка. Я искренне растерялась, но бутылку с ложкой из рук куратора приняла. Правда, уточнить, что все это означает, не успела. Едва открыла рот, раздался стук в дверь. Уверенный, громкий, настойчивый. И, что самое удивительное, вздрогнула от этого звука не только я. Эмиль фон Глун круто развернулся, одновременно прикрывая глаза. Сразу после этого с его губ слетело какое-то слово. Сначала я была решила, что ругательство, но потом поняла, нет, заклинание. То есть он сквозь дверь увидеть пытается, да? Еще миг, и куратор очень сильно напрягся, а я услышала резкое «Прячься быстро, и чтоб ни звука». Глун скинул руку, указывая направление побега. Я же, проследив за жестом, застыла в оцепенении. Дело в том, что, согласно моим снам, та дверь, на которую показывал куратор, вела в спальню. Стук тем временем повторился, а за ним повторился и приказ. «Ушла! Немедленно!» И столько всего в этом рыке было, что я невольно подскочила и сорвалась с места. В указанную комнату влетела стрелой и даже дверь придержала, чтобы та не хлопнула. Ну а когда оказалась внутри, едва не застонала. Предчувствие не обмануло. Действительно спальня. Еще миг, и по спине побежали мурашки. Сердце подпрыгнуло к горлу, а дыхание сбилось. И стало глубоко плевать, чье именно появление заставило вечно невозмутимого аристократа так занервничать. Просто я обратила внимание на интерьер и на кровать. Совпадение 100%. Вот честно, это не смешно. Это жутко. И алое покрывало. Не смешнее всего. Там, за дверью, зазвучал мужской голос, который я, возможно, могла опознать, но сейчас мне было не до глуновского посетителя. Шокированная, я смотрела на то самое покрывало, на которое меня совсем недавно, пусть и во сне, бережно укладывали. Вот правильно говорят бабы-дуры. И я в данной ситуации повела себя как истинная баба. Вместо того, чтобы прислушаться к разговору, я, как завороженная, направилась к кровати. Мне срочно требовалось прояснить еще один момент. Да, постельное белье. Я уже понимала, что увижу именно то, что ожидаю, но когда сдвинула покрывало, все равно отреагировала нервно, вздрогнула и отшатнулась. Под покрывалом обнаружился красный шелк, причем точь-в-точь, как из моего сна, даже оттенок совпадает. Блин! Нет! Рявкнули из-за двери, и я опять вздрогнула и чуть не выронила бутылку, которую по-прежнему в руках держала. Тут же прижала онную к груди. Пусть поводов верить Глуну не было, расставаться с подарком я не хотела. А вдруг? Глун не успел объяснить, но вдруг это что-то действительно нужное. Примерно 10 секунд ушло на то, чтобы собраться с духом, поправить покрывало и заставить себя отправиться обратно к двери. И вновь замереть, прислонившись ухом к очень тонкой щели между дверным полотном и стеной. Поскольку в двери отсутствовала даже замочная скважина, шансов подслушать этот разговор было мало. Тем не менее, кое-что я все-таки смогла разобрать.